Продолжим и сегодня нашу главную тему о сущности молитвы. На прошлой неделе мы начали рассматривать вопрос, почему мы должны молиться? Мы привели две причины, почему нужно молиться. Первая причина – потому что Бог настойчиво повелевает это в Библии. Вторая причина – потому что молитва является Богом назначенным средством для получения всего. А теперь укажем на некоторые другие причины. Третья причина – потому что молитва является Божьим средством для христианина иметь полноту радости. Христиане должны быть счастливыми и довольными. Нужды христиан должны быть удовлетворены. Христиане не должны жить пораженной, несчастливой жизнью, терзаемые неудовлетворенными нуждами. Поэтому Бог назначил, чтобы христиане всегда имели полноту радости через отвеченные молитвы. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 24 стихе, Иисус сказал, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Представьте себе, если можете, ребенка, которого любит его отец настолько, что он может приходить к своему отцу ежедневно за всем, что ему нужно. Если ребенок в неведении попросит что-нибудь, что причинит ему трудность или печаль, тогда отец осторожно объяснит ребенку, что будет лучше для него, и научит его просить что-то гораздо лучшее, чем то, что он намеревался просить. Итак, всякое желание ребенка удовлетворено, и он живет в блаженном состоянии счастья и радости, потому что отец его любит исполнять желания его сердца. Или представьте себе молодую жену, имеющую богатого мужа, который любит ее и восхищается ею, и желает даровать ей все, чего только она не пожелает. Ее жизнь исполнена счастьем и радостью, потому что ее муж любит ее так сильно, что дает все, что она только желает. Это то, что Бог желает сделать для своих детей. Только Он может сделать безгранично больше. Отец не может изменить склада сердца своего ребенка. Итак, часто богатый отец находит, что его сын вырастает ленивым и беспринципным, и богатство отца оказывается проклятием для сына. Но Бог может научить своих детей и руководить ими Духом Святым, чтобы они молились о том, что принесет им полноту радости, а не проклятие. Благословение Господне, оно обогащает и печали собою не приносит. Притча 10 глава, 22 стих. Молодой муж может потратить много денег, стараясь сделать свою жену счастливой, но он не может дать ей здоровье, ни ребенка, которого она желает, ни удовлетворенности ума среди трудных обстоятельств. Итак, никакой отец или никакой муж не может дать совершенной радости. Но благодарение Богу, что как раз это то, что наш Небесный Отец говорит, Он желает сделать для нас. Он желает дать нам все, что мы просим, и даже поможет нам правильно просить. Нам нужно просить, чтобы получить, и тогда наша радость будет совершенной. Молитва, следовательно, является секретом постоянной радости и действительно совершенной радости. Полная и богатая жизнь христианина зависит от того, сколько и как он молится. Если вы посредством молитвы можете получить все от Господа, получать исполнение желания вашего сердца, все, что вам нужно, тогда ежедневно вы можете жить счастливо и победоносно. Путь для счастливой жизни и совершенной радости – молитва. Молитва – секрет совершенной радости, и поэтому христианин должен молиться. Четвертая причина. Мы должны молиться, потому что молитва является выходом из всех трудностей и исцелением от всех забот и волнений. Если молитва является способом, чтобы получить все, что мы желаем, и совершенной радостью, как мы только что говорили об этом, тогда молитва тоже является способом, при помощи которой мы можем избавиться от того, чего не желаем, и избавиться от трудностей, и удалиться от забот и волнений. В послании к филиппийцам 4 главе 6 по 7 стих сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». «Не заботьтесь ни о чем», — говорит Писание. Христианин не должен быть исполнен заботами или чрезмерно беспокоящимся о чем-то, ибо ему дано средство. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Верующий должен молиться о всем, и таким образом ежедневно его заботы и волнения постоянно будут удаляться, и его сердце всегда будет исполнено совершенным миром. Ибо Бог обещает всем, кто принесет ему все в молитве и прошении с благодарением, что мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Забота – гибельный грех, сущая противоположность доверию. Однако сколько христиан виновны в этом грехе? Они теряют свою радость, живут в неуверенности, их жизнь разоряется бременами, которые они никогда не должны были бы нести, которые не должны были питать. И секрет для прекращения волнения и беспокоящих забот заключается в том, что мы должны ежедневно все принести к Богу и молиться молитвою и прошением с благодарением. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих, передает то же повеление другим способом. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И в Псалме 54, 22 стихе сказано: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Каждый христианин должен отличаться спокойствием, неозабоченным состоянием духа, глубоким миром сердца, чего мирской человек никогда не может достичь и чего мир не может дать. Здесь одно из отличий действительно успешного, счастливого христианина, бремена которого возложены на Господа Иисуса. Каждый христианин должен хвалиться Господом, как Давид в Псалме 33, 7 стихе. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Спасены ли вы от всех ваших бед? Избавляетесь ли вы постоянно, ежедневно от проблем и тревог и забот? Вы можете иметь это избавление, этот мир, это спокойствие и эту свободу от забот. И путь, чтобы иметь это, есть молитва. Молиться о всем, молиться, пока не придет мир, который обещал Бог. И тогда, освободивших от всех беспокоящих забот, окончить день благодарением. У одного медицинского доктора, проповедника, на столе стоял написанный эпиграф: «Зачем молиться, когда можно заботиться?» Это выражает отношение обыкновенного христианина. Он заботится вместо того, чтобы молиться. Но молитва – путь для прекращения забот. Молитва – путь для постоянного мира при всех обстоятельствах и на всяком месте. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет иметь трудностей. Но перенося трудности, он может иметь полный мир. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет больным, но в болезни он может иметь всегда пребывающую близость и сознание Духа Святого. Я не имею в виду, что христианин никогда не будет иметь проблем, но он ежедневно может приносить эти проблемы к Богу и разрешать их без всякого страха, без всякого беспокойства, которое приходит от неверия. Христианин может предать свои бремена Господу и оставить их там, и иметь совершенный мир. И единственный путь для христианина – это молитва, регулярная молитва с прошением и благодарением о всякой проблеме. обременены ли вы сегодня? Тогда молитесь. Христианин должен иметь такой обычай, чтобы молиться о всякой нужде, о всяком бремени, о всяком страхе, о всякой заботе, о всякой проблеме, пока не будет повиноваться повелению Спасителя. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Матфея 6 глава, 23 стих. Язычники ищут всего этого. Они заботятся и беспокоятся об этих проблемах. Но христианин имеет возлюбленного небесного Отца, которому он может принести все свои бремена и прежде всего искать Царство Божие и правды Его, зная, что все это приложится к Нему. Матфея 6 глава, 33 стих. И таким образом, в ежедневных молитвах, принося проблемы к Нему, как только они приходят, мы можем научиться не заботиться о завтрашнем дне. Матфея 6 глава, 24 стих. Но иметь совершенный мир. Молитва является выходом из всех наших проблем, способом разрешения всех наших волнений и забот. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы могли молиться. Аминь.